Глава 35. Приехав домой и пройдя к себе в кабинет, Сухумов сел в кресло у письменного стола и задумался, соображая о том, что сейчас случилось в сенях у священника. Совесть корила его, он упрекал себя за поцелуй Раисы. Это была дерзость. «И что я наговорил этой девушке в свое оправдание, оставляя ее?» — рассуждал он, повторяя в уме свои слова. «Заглажу, заглажу. Ведь, чтобы загладить дерзость, надо сделать предложение и жениться на ней, если она согласится выйти за меня замуж. А я этого не только еще не решил, но даже и не обсудил обстоятельно. Ведь это шаг в жизни, большой шаг, крупный шаг для меня, хотя Раиса и нравится мне». «Долгонько вы сегодня загулялись, ваша милость», — проговорил Полеевкт, стоявший в дверях. «Ложитесь-ка скорее на покой. Пойдемте в спаленку, и я вас раздену». «Уходи и ложись спать. Я сам разденусь», — сказал Сухумов, как бы очнувшись. «Зачем же вам самим, на то я есть? Надо будет и здесь свечи загасить. А вы извольте перейти в спаленку, надеть халатик и туфельки. Там в спаленке и посидите, и помечтаете, пока молочка выпьете на сон грядущий». «А все это ведь стакан шампанского наделал, которого я так давно не пил», — продолжил укорять себя Сухумов за поцелуй. Вино ударило в голову, подняло нервы. Вот и необдуманный поступок. «Это ничего не значит, что я час проехал по морозу. Нервы все равно были подняты вследствие вина, да и сейчас они подняты». В спальне Сухумов с помощью камердинера разделся, надел халат и туфли и сел в кресло около бабушкиного туалета, который ему заменял в этой комнате письменный стол, и где стояли небольшая чернильница, два бронзовых подсвечника, маленькие часы, бьющие четверти часа, и лежали письменные принадлежности. Кабинет был еще только на Рождестве включен в число жилых комнат. Сухумов не успел еще привыкнуть к нему и очень редко сидел в нем. Сегодня ночью он зашел в него, чтобы запереть в письменном столе бумажник с деньгами, кошелек, записную книжку и карманные часы, которые брал с собой к доктору. Полеевкт уже не спал больше с Сухумовым в одной комнате на кушетке, как было раньше, но застилал себе постель рядом в гостиной на диване. Лампа по-прежнему всю ночь горела в спальне. «А как завтра будить вас прикажете?» — спросил Полеевкт. «Неужто опять позаранку?» «Как всегда, в 8 часов. Рассветет и буди. Зачем исключение? Доктор прописал мне режим, по этому режиму я и должен жить». «Нет, я к тому, что сегодня до 3 петухов ложиться не изволили. Не нудьте себя, коли так, ваша милость. Ложитесь в постельку». Сухумов досадливо махнул рукой, дескать, «уходи, провались. Кудрявых сновидений, вашей милости, желаю. На Василия Великого, на Новый год. Всегда всякие сны снятся». «Что приснится, то и сбудется в новом году», — проговорил камердинер, поклонился и вышел из спальни. А Сухумов продолжал сидеть около туалета бабушки спиной к зеркалу. Мысль о сделанном Раисе поцелуе не давала ему покоя, хотя он уже теперь и утешал себя, что это было в пределах флирта, правда, очень крайнего флирта, но за последнее время легких нравов, допускаемого даже и в более высшем обществе. И он стал припоминать, что Раиса нисколько не оскорбилась его поцелуем, не высказала даже ни слова негодования, а только мягко заметила: «это нехорошо». «Невинный поцелуй», — рассуждал он. «А я-то какие слова? Заглажу, заглажу. Ах, что можно сгоряча наделать?» — упрекал он себя. Ложась в постель, он уже думал. Впрочем, ведь это как понимать слово «заглажу»? Можно понимать и так: «заглажу будущей скромностью». Да, по всем вероятиям, она так и поняла. Засыпая, он утешал себя доводом. Поцелуя никто не видал. А как она сама смотрит на этот поцелуй, выяснится при первом свидании с ней. Ночью Сухумову снилось, что он уже женат на Раисе, что они в Париже, что она в хорошем дорогом платье, в подвязанном, как у докторши, переднике, и, засуча рукава, месит тесто в глиняном горшке и бойко разговаривает с ним по-французски, хотя на самом деле Раиса ни слова не знала по-французски. Сухумов проснулся. «Какой сон!» — подумал он. «Впрочем, удивительного тут ничего нет. Я целый вечер провел с Раисой, ложась спать, думал о ней. А сон всегда почти отражение событий дня». А сердце билось усиленно, стучало и в виски. «С чего это волнение-то?» — спрашивал он сам себя. «Худого ведь ничего не было бы, если бы я и на самом деле был женат на ней. Она девушка хорошая и очень мне нравится. Сословная разница, но ведь это ж пустяки. Здравый рассудок говорит, это пустяки. Теперь все меньше и меньше об этом думают. Доктор Кладбищенский на крестьянке женат и счастлив». Сухумов закурил папиросу и сделал несколько затяжек. Сердцебиение успокоилось, в глазах зарябило, начало туманиться. Он перевернулся на другой бок и опять заснул. Под утро ему снилось, что он разговаривает с одним из своих предков, изображенных на портретах. Предок этот был без парика, с седой щетиной на голове, с тщательно выбритым пухлым лицом, в сорочке с большим воротником, завязанным тесемками, в беличьем халате, крытом малиновым бархатом. Сухумов явственно все это видел и хорошо запомнил. Запомнил даже его туфли из гарусной вышивки, запомнил узенькую серебряную табакерку с чернью, которую предок его вертел в руках. Предок, улыбаясь широким лицом, говорил Сухумову: «На крепостной своей женат был, и ничего из этого худого не вышло. Жили мы счастливо, почитала она меня, любила, боготворила и народила 4 здоровых ребят». В 8 часов начало светать. В 9 часу камердинер будил Сухумова, но Сухумов ответил: «Погоди, дай немного полежать». «Сами же приказали будить. У меня парное молоко принесено для вашей милости. Остынет-то какой же будет интерес?» — говорил камердинер. «Вставайте». «Пускай остынет», — бормотал Сухумов. Только в 10:50 мог камердинер поднять его. Подавая ему одеваться, камердинер говорил: «Вот вам и режим ваш. Нет уж, кто до последних петухов не ложится, то тут не до режимов. Отстань, не ворчи. И что это у тебя за манера?» Одеваясь, Сухумов вспомнил вчерашние слова Полиевкта о вещих снах под Новый год. «Так все сны, которые видишь на Новый год, должны сбыться?» — спросил он, улыбаясь камердинера. «Как пить сдать непременно?» — кивнул Полиевкт и спросил: «А вашей милости что приснилось?» «Хороший сон. Приснилось, будто бы я женат». «Женитесь. Василий Великий исполнит. Это его ночь». «В его ночи даже нарочно загадывают под Новый год, и он, батюшка, вещи и сны насылает, а потом и устраивает их. Девушки-то деревенские как на Новый год гадают, да и барышни. Мостки из лучинок на блюдечках с водой устраивают у себя под кроватями, задумывают, на ночь левый чулок с ноги не снимают и ложатся. И кто во сне их через мостик переведет, тот и суженый. Чего вы изволите смеяться?» «Суеверию смеюсь, левый чулок», — проговорил Сухумов. «Да-с, не смейтесь, а иногда так бывает, что этот суженый чулок-то этот левый с ноги снимет, тогда уж совсем крепко». «Жаль, а я на ночь оба чулка снял, что ж ты меня не предупредил?» «Да что ж вас предупреждать, коли вы невероятный человек, да и без чулка сбывается», — прибавил Полиевкт. «И в тот же год этот сон должен сбыться», — шутил с камердинером Сухумов. «В тот же год, такое уж положение. Но мало этому верить, надо, чтобы человек был вероятный. А кто невероятный человек, то, само собой, ну хорошо, хорошо. Я верю, я буду вероятным человеком, успокойся», — закончил Сухумов и сел пить молоко с чаем.